Глава 21. С посещением озера пришлось немного повременить. Мне все-таки было необходимо приобрести кристаллы для съемки. К тому же Бергер сказал, что будет гораздо продуктивнее осмотреться вечером. Если это заказ, то его может попытаться выполнить кто-нибудь другой. И вечером у нас есть шанс не только найти место, где сидел в засаде первый, но и наткнуться на другого, пытающегося взять след жертвы, пояснил Сергей свою позицию. «Зачем ему брать след, если всем прекрасно известно, где живет Ирина?» Я недоуменно посмотрел на него. «Кто бы каким-то оборотнем ее имя называл?» — усмехнулся Бергер. «Максимум описали, как она выглядит, и что более вероятно, сказали, что жертва может быть в это полнолуние возле того озера. А чтобы совсем не перепутал, какую-нибудь вещь отдали с ее запахом. Когда зверь вырывается наружу, ему плевать на имена». А вот запах будет будоражить его, потому что такие вот наемники, сидя в засаде в человеческой ипостаси, постоянно будут нюхать эту вещь, доводя себя до исступления, чтобы уже в образе волка не перепутать объект своей охоты с кем-то другим. Побочные жертвы, знаете ли, даже оборотням не нужны. Тем более, что эти побочные жертвы способны оказать сопротивление и вряд ли хоть как-то интересны зверю, добавил я задумчиво, беря обойму, заряженную исключительно серебряными пулями. «Вроде бы все логично, но меня гложет еще один вопрос. А как мы в таком случае вообще что-то найдем на земле? Я не так, чтобы хорошо вижу в темноте». «Я оборотень», — напомнил мне Бергер. «То, что я не меняю ипостась, не делает меня совсем независимым от Луны». «Ты мне это сказал, как только я переступил порог твоего дома», — напомнил я ему, а затем хлопнул себя по лбу. «Нюх!» «Ну, конечно. У тебя же тоже нюх обостряется, и ты вполне можешь учуять, где этот недоносок устроил себе лежбище». «В общем-то, да», — подтвердил Бергер. «Ну, хорошо. В таком случае поедем в Дубровск. Мне нужно купить кристаллы для снимков, и заодно поговорим с теми двумя отвергнутыми поклонниками, получившими от Ирины по морде», — сказал я, направляясь к двери. «Вы думаете, Андрей Михайлович, что кто-то из них мог решиться на такое?» Сергей потер переносицу, беря со стола дело и просматривая его заново. «На самом деле нет», — я покачал головой. «Но проверить все таки стоит. Иногда самые невероятные вещи могут оказаться самыми верными. Такое бывает редко. Обычно тот, кто стоит над трупом с ножом и является убийцей. Но исключения случаются». Я сунул пистолет в кобуру, посмотрел на куртку и отрицательно помотал головой. «Слишком жарко. Что касается пистолета...» «Вон, когда Геннадий Макеев на нас с Савельевым с кинжалом кидался, то не прятал его, а наоборот выставлял на показ. Так что ничего страшного в кобуре нет, всего лишь намек на то, что у меня есть оружие, и я могу им воспользоваться». «Андрей Михайлович, Голубев приехал!» В кабинет заглянул Гриша. «Просит принять его!» «Быстро он!» — я посмотрел на Бергера. «Сергей, ты завтракал?» «Нет», — он отрицательно помотал головой. Я почему-то так и подумал, повернувшись к Грише, отдал распоряжение. «Частного детектива Бергера накормить можно даже не одной гречкой, а я пока с Семеном Алексеевичем поговорю, как он до жизни такой докатился». Голубев появился в кабинете через несколько минут после того, как Бергер и Гриша вышли. Он не имел допуска в замок, поэтому Савинов мог мурыжить его, как хотел. Разговор с Голубевым получился коротким. Он почти минуту смотрел на меня, а затем глухо произнес: «Я не думал, что она может дойти до такого. Граф Макеев откуда-то узнал про шалости сына и не стал раздувать скандал. Он отправил Геннадия к Беркутовым и попросил меня отнестись с пониманием к молодости сына». «Что он вам предложил?» Я невольно усмехнулся. «Ну-ну, у меня бы за эти шалости Генка легким внушением не отделался бы». «Он пообещал вынести на голосование присвоение мне дворянского титула», — с небольшой заминкой ответил Голубев. «Вот как?» — я задумался. «В своих изысканиях еще не дошел до дворянства, как-то не до него было. Оказывается, чтобы стать здесь дворянином, вовсе не обязательно, чтобы тебя императором сделал. Можно это сделать путем голосования на дворянском собрании. Интересное решение». «Не переживайте, больше вы Анфису не увидите». Он по-своему интерпретировал мое молчание. «Вы решили радикально избавить этот мир от вашей супруги?» Я удивленно посмотрел на него. «Весьма, оригинально. Нет, я вас в какой-то мере понимаю и даже в чем-то сочувствую. Но, Семен Алексеевич, мне вы могли бы и не говорить о своих планах». «Что?» Голубев моргнул, а затем быстро замотал головой. «Нет, нет, Андрей Михайлович, вы меня неправильно поняли. Завтра Анфиса сядет на поезд в сопровождении охранника. Мне его выделил барон Князев, когда узнал о случившемся. И далеко она поедет?» Я задумчиво смотрел на Голубева. Он был бледен, но настроен решительно. Почему-то не верилось, что он не обращал внимания на жену настолько, что она подалась искать утешения в объятиях других мужчин. «В Сибирь», — спокойно ответил Семён. «У нас под Иркутском есть небольшое поместье. Кстати, это приданое Анфисы. Она, в отличие от меня, происходит из дворянского рода». «Я это понял, когда она меня в какой-то молнии хотела зарядить», — не удержался я от сарказма. «У нее очень маленький резерв энергии», — меланхолично ответил Семён. «Больше, чем на пару заклинаний не хватает. Анфиса даже в магической школе не училась. Надеюсь, ей ее навыки пригодятся на новом месте жительства». «Не боитесь, что она возьмется за старое?» — спросил я, разглядывая его строгое лицо. «Нет, не боюсь, я знаю, что не возьмется. На лице Голубева заиграли желваки. «Но она будет далеко и перестанет выставлять меня на посмешище». Он замолчал, но через короткую паузу добавил: «Валерьян Васильевич сказал, что вы пока не будете предъявлять претензии». «Пока не буду», — уточнил я. «Как ни крути, Семён Алексеевич, а именно вы виноваты в том, что произошло. Надеюсь, вы не будете это отрицать?» «Нет», — он покачал головой. «А пока вы думаете над тем, как именно меня наказать, я, пожалуй, пойду за Анфисой, если вы не возражаете». «Идите». Я посторонился, давая Голубеву дорогу. «Я надеюсь, что ваша идея с изоляцией Анфисы Ильиничны окажется вполне успешной, потому что, предупреждаю, больше я ничего подобного не потерплю. И да, я вполне смогу решить проблему весьма радикально». «Я это уже понял, Андрей Михайлович», — ответил Голубев и вышел из кабинета. В коридоре его перехватил решительно настроенный Савинов, чтобы проводить к жене. Подождав примерно минуту, я направился на кухню, чтобы забрать бергера и поехать в Дубровск. На кухню шел чисто интуитивно, просто потому, что был почти уверен. Никто его в столовой устраивать не будет. Он же мой раб, как сообщил Савелий. И отношение со стороны слуг будет к нему соответственное. Да и слуги у меня те еще морды гнусные, но преданы почти до фанатизма, даже не мне, а замку. И поэтому будут делать все от себя зависящее, чтобы замок не лишился владельца и ему было относительно хорошо». Теперь, когда они убедились, что бывает, когда владелец совсем уж чудить начинает, боюсь, мне не дадут слишком развернуться, даже если у меня крыша потечет, и я начну кукиши воробьям показывать. На кухне меня ждала потрясающая картина. Сергей действительно сидел за столом и ел нехитрый завтрак, а на соседнем стуле напротив него сидел Савелий и сверлил оборотня немигающим взглядом. «Он на меня так смотрит, что я вот-вот подавлюсь», — пожаловался Бергер, поворачиваясь ко мне. «Ну еще бы!» — я хмыкнул и стянул со стола пышную булочку. «Ты его колбасу жрёшь, смотри, кинется!» Бергер вместо ответа медленно отодвинул в сторону бутерброд и, посмотрев на кота, медленно произнес: «Вот, можешь есть, на твою не претендую». «Твари вы все, мерзкие, облезлые твари! Бедного котика объедают, да еще и объедками кормить пытаются! Вы бы еще в помойное ведро этот кусок выбросили и милостиво позволили мне полакомиться!» Кот выгнул спину, зашипел и, спрыгнув со стула, удалился из кухни, задрав хвост, как знамя. «Что он сказал?» — спросил Бергер, забирая недоеденный бутерброд и быстро его приканчивая. «Сказал, что ты нанес ему смертельную обиду, пытаясь накормить объедками со своего стола». Ответил я и тут же расплылся в улыбке, когда кухарка поставила передо мной на стол чашку кофе. «О, спасибо». «Я заметила, Андрей Михайлович, что вы кофе предпочитаете чаю», — ответила она, мило улыбаясь. «Но не стоит вам самому готовить. Я вполне могу справиться с этой задачей». Она отошла от стола к плите, где уже что-то начинало шкварчать для обеда. Бергер же быстро допил свой чай и поднялся из-за стола. «К такой жизни легко привыкнуть», — заметил он. «Хотя вам, скорее всего, и привыкать не пришлось. Все-таки ранг присваивается автоматически, если что-то подобное уже было. А детективы второго ранга нищими никогда не были». «Угу». Я допил кофе и подошел к мойке, автоматически споласкивая чашку под удивленным взглядом Сергея и недовольным Клавдии Ивановны. «Во всем этом есть один большой минус. Я не могу походить по дому в одних трусах, меланхолично почесывая грудь. А так да, к замку я привык достаточно быстро». «А что, у вас иногда появляется потребность ходить по дому в одних трусах?» — удивленно спросил Бергер. «Да, знаешь ли, проскакивает иной раз подобное желание, как высшее проявление внутренней свободы», — ответил я ему и первым пошел к выходу. «В конце концов, я хозяин этого замка или нет?» «Хороший вопрос. Можно даже сказать философский». Бергер усмехнулся. «Но, боюсь, я не понимаю его смысла». «Эх, нет в тебе чувства прекрасного», — протянул я, выходя из дома и отмечая, что машину мне уже валерьян подогнал к крыльцу. «Вот выйдешь, бывало, в одних трусах на крыльцо с чашечкой кофе, потянешься в свое удовольствие, и сразу жить становится веселее». «Да, романтика». Бергер закусил губу, чтобы не заржать. «И пусть я лучше останусь таким вот приземленным, чем начну постигать смысл жизни через кофе в одних трусах». И он сел на пассажирское сиденье, оставив меня недоуменно смотреть на то место, где он только что стоял. И что он имел в виду этими своими высказываниями? Так ничего и не придумав, я сел за руль, и машина покатилась к выезду из поместья. Затормозив недалеко от ворот, я нагнулся, положил подбородок на скрещенные на руле руки и принялся наблюдать, как несколько искорок отделились от решеток и устремились к машине. Пробежав по ней, они совершенно невесомо коснулись меня и Бергера, а затем вернулись обратно в поток, перемещающийся по воротам и уходящий дальше на забор. Через несколько секунд после того, как искры вернулись, тяжелые створки дрогнули и начали открываться. Внезапно я поймал себя на мысли, что магия — это не только удобно и практично, но еще и очень занимательно и красиво. Собственно, я могу понять людей, не хотящих, чтобы эта красота ушла из их жизни. До Дубровска доехали молча. Бергер всю дорогу что-то обдумывал, время от времени косясь в мою сторону. Я же анализировал имеющиеся данные. Чувство, что я что-то упускаю, никак не хотело меня покидать. Это было важно, но я никак не мог настроиться на расследование. Слишком все новое, слишком необычное. «Где продают кристаллы для снимков?» — спросил я у задумчивого Бергера. «На Ягодной. Там довольно большая лавка с различными артефактами, не перепутаете». Довольно рассеянно ответил он, затем встрепенулся и посмотрел на меня. «Ягодная идет параллельно моей улице. На нее с главного проспекта заезжать нужно на следующем перекрестке от въезда ко мне». «Замечательно», — я кивнул, выруливая на проспект. Машин на улицах, как и в прошлый мой визит в Дубровск, было не слишком много. Все-таки удовольствие это было пока не из дешевых, и целый гараж у Минаевых только этим фактом давал понять, что бывшие владельцы замка были очень обеспеченными людьми, и от меня, похоже, подсознательно ждут, что я буду им соответствовать. Свернув на Ягодную, я покосился на своего помощника. «Легко сказать, не перепутаете». Эта улица пестрила вывесками. В каждом доме первый этаж был отдан под ту или иную лавку. Судя по сдержанной элегантности, товары в этих лавках предназначались для довольно состоятельных клиентов. Были здесь лавки с одеждой, включая мужскую. Чуть дальше по улице я увидел несколько ателье. Наверное, Марку Минаеву одежду шили в одном из них, потому что я ни на одной тряпке не нашел этикеток. Но пока мне это не нужно. К счастью, у нас с Марком размер оказался почти одинаковый, так что я обеспечен одеждой надолго, если на мне, конечно, не будут ее рвать с завидной регулярностью. Ага, а вот и лавка с артефактами. Припарковав машину на небольшой парковке перед трехэтажным домом, я вошел в светлое просторное помещение. На руках у меня была 1000 рублей. Когда я забирал эти деньги, то не мог не думать о том, что наш бюджет медленно, но верно отдает концы, а с другой стороны, что мне оставалось делать? Кристаллы были важны именно для работы, это были необходимые траты. К тому же запасы у нас худо-бедно были, и даже Савелий обеспечен своей колбасой. Слуга графа Макеева каждое утро приносит сумку со свежей колбаской. А так как сам граф понятия не имеет, какую именно колбасу ест мерзкий кот, то покупает этот слуга всего понемногу, обеспечивая еще и других обитателей замка. Звякнул колокольчик, оповещая хозяина о том, что к нему в лавку кто-то зашел. Стоящий за прилавком невысокий, довольно округлый пожилой господин на мгновение отвлекся, смерил меня внимательным взглядом, задержав его на кобуре, и практически сразу отвернулся, глядя на стоящую перед прилавком женщину. Я подошел поближе, разглядывая выставленные в витрине артефакты, параллельно слушая, о чем говорит клиентка. «И вот, Иван Никифорович, когда я увела Виталика спать, этот остолоп наступил на игрушку, и теперь она не кукарекает», заявила женщина, выкладывая на прилавок игрушечного петуха, очень похожего на настоящего. «Вы можете что-то с этим сделать, а то Виталик так сильно расстраивается». «Так, давайте посмотрим». Артефактор поставил петуха на специальную подставку и призвал дар. Его руки окутал ворох искорок, часть из которых метнулась к игрушке. «Ага, вот и поломка», — пробормотал он, и искорки в игрушке вихрем закружились вокруг одного места на горле артефакторного петуха. «Ку-ка-ре-ку!» — заорала птица, высоко подпрыгнув и захлопав крыльями. Это было настолько громко, неожиданно и мерзко, что я вздрогнул, чувствуя, что сердце начало биться сильнее и чаще. «Ну вот и все. Иван Никифорович отозвал дар и улыбнулся даме. 7 рублей 15 копеек». «Да-да, конечно, вы просто гений». И женщина расплатилась, схватила петуха и выбежала на улицу. «Ну что вы, мадам?» — пробормотал хозяин лавки, глядя ей вслед. «Я всего лишь скромный артефактор, выполняющий свою работу». «Не слишком дорого за столь незначительную работу?» — спросил я, подходя к нему. «Или это надбавка за риск?» «За риск?» — он поднял на меня глаза, в которых промелькнуло удивление. «За какой риск?» «Как это за какой? А вдруг кто-то столоп, являющийся, судя по всему, мужем прелестной дамы, захочет поблагодарить вас лично за чудесное исцеление этой замечательной игрушки?» Я не удержался и хмыкнул. «А, значит, вы тоже подумали, что эту игрушку сломали далеко не случайно?» Иван Никифорович хохотнул. «Настолько жуткую штуковину случайно?» «Нет, конечно», — ответил я, стараясь сохранять серьезную мину. «Просто я хочу понять, мне хватит денег на то, что я собираюсь приобрести, или мне поискать в другом месте?» «У меня средние цены», — тут же ответил артефактор. «Что вы желаете приобрести?» «Записывающие кристаллы для снимков». Я навалился на прилавок грудью и проговорил заговорщицки, понизив голос. «Обожаю, знаете ли, снимать прелестных женщин, особенно когда они без одежды». «А вы тот еще шалун». Артефактор улыбнулся и погрозил мне пальцем. «Надеюсь, вы не используете эти снимки для чего-то противозаконного, и это маленькое хобби у вас для души». «Ну как вы могли так плохо обо мне подумать?» Я даже слегка оскорбился. «Конечно же, для души». «Могу предложить кристаллы разного объема, вмещающие в себя от 10 до 150 снимков». Он нырнул под прилавок и принялся вытаскивать кристаллы. Размеры у них были одинаковые, с ноготь большого пальца. Но я заметил маркировку на гранях каждого из них. На кристаллах Марка такой маркировки не было. Или он покупал их в другом месте, или... «Простите, просто я приобрел не так давно саму камеру. С ней мне достался кристалл, у которого не было подобной маркировки». Сказал я, беря в руки один из кристаллов. Магических искорок видно не было, точнее, они не бросались в глаза. Но если долго присматриваться, то были заметны всполохи в самой толще кристаллов. «Без маркировки кристаллы дешевле, и качество снимков оставляет желать лучшего», — ханжески произнес Иван Никифорович. «Я делаю магическую привязку к каждой грани, и снимки на этих кристаллах отличаются повышенной четкостью. Но если вам все равно...» «Нет, мне не плевать на качество снимков», — я покачал головой. «Более того, чем качество выше, тем лучше. Сколько стоит самый кристалл с самым маленьким объемом на 10 снимков?» Я прикинул, что маленькие кристаллы для каждого конкретного дела — это очень удобно, потому что больше снимков делается редко. А если пленку я в итоге мог разрезать, то вот с кристаллами было сложнее. «25 рублей», — ответил Иван Никифорович. «Да, недешевое удовольствие, Савелий правду говорил». «Хорошо», — я вытащил кошелек. «На 1040 у вас будет столько?» «Хм», — артефактор задумался. «Как оптовому покупателю я сделаю для вас скидку. В одной целой коробке помещается 50 кристаллов. Отдам всю коробку за 1000 рублей». «С вами приятно иметь дело». Я улыбнулся и протянул ему деньги. Взамен артефактор поставил на прилавок небольшую коробку. Каждый кристалл лежал в своем гнезде, надежно зафиксированный. Да, качество продукции у Ивана Никифоровича было очень высоким. Вышел я из лавки с полной коробкой и весьма довольный собой. Сев в машину, посмотрел на Бергера и сказал. «Так, а теперь говори, где живут Леонид Красиков и Александр Сёмкин. Личности они известные, ты должен их знать». «Красиков живет с молодой женой и двумя очаровательными близняшками на Нагорной», сразу же ответил Сергей. «А вот Сёмкин нигде не живет. На днях его отец получил известие, что сынок, отправившись в столицу, был застукан одним господином в постели с его женой и погиб на дуэли, которая состоялась сразу же, как только Александр штаны натянул. Ну так что, едем к Красикову?» «Нет, это уже не актуально», — я покачал головой. Почему-то мне сразу не сказал, когда дело смотрел, что с Сёмкиным несчастный случай произошел, и он никак не причастен к покушению на Князеву. Я не видел этой информации. Бергер нахмурился, а потом его лоб разгладился. А, точно, вы же мне не дали полного допуска к делу. Это должно быть в нашем договоре прописано. Я не видел этих имен. Да я вообще никаких имен не видел, за исключением Князевых. Так что если кто-то еще есть, то я этого не знаю. У меня слов нет, захотелось выругаться, и я с трудом сдержался. Поехали в договор дополнительные пункты вносить, а там и вечер настанет, можно будет к озеру выдвигаться. И я завел двигатель и развернул машину, направляясь в сторону замка.